13. Тебе нравится твоя комната? Прежде я могла лишь воображать себе такую роскошь, а теперь мы окружены ею. Полли прошлась, пританцовывая по комнате, и, добравшись до окна, выглянула в сад. «Нам не стоит привыкать к богатой обстановке», — мрачно возразила Бланш. «Подумай, как трудно будет вернуться в нашу убогую спальню и вновь тесниться там вчетвером после того, как здесь у каждой своя комната. Леди Гренвилл так добра к нам. Неужели ты жалеешь, что приехала?» Полли повернулась к подруге. «Нет, конечно. Это самые чудесные каникулы, какие я могла себе вообразить. Но скоро наступит осень. Не думай сейчас об этом, дорогая. Наслаждайся этими днями». Мисс Клифтон лукаво улыбнулась. «И потом, кто знает, что ждет нас впереди. Может быть, ты тоже будешь когда-нибудь жить в таком же доме, как этот?» «Для этого мне надо выйти замуж за кого-нибудь вроде лорда Гренвилла», — нахмурилась Бланш. «А без приданого и родовитой фамилии такое бывает только в романах». «Совсем не обязательно выходить замуж», — усмехнулась Полли. «Что ты хочешь этим сказать?» Бланш приподняла угольные брови. «Я думаю, ты меня понимаешь», — отрезала мисс Клифтон и снова взглянула в окно. «Идем на лужайку. Там Бет играет с маленьким лордом». «Эта выскочка уже успела подружиться с ним. Мы не должны отставать от нее. Дружеские связи с Гренвиллами? Что может быть полезнее для бедных девушек?» Бланш пожала плечами и последовала за подругой. Полли была дочерью врача и кое-что знала о связях. Как и ожидала Эмили, Бет очень быстро подружилась с Лори. Она была к нему ближе всех по возрасту и знала, как обращаться с маленькими мальчиками. Лоренс частенько говорил своей любимой тете Эмили, что ему не хватает дружбы с другими детьми. Но тут уж леди Гренвилл ничего не могла поделать. Ни у одной из ее близких подруг пока не было детей, и Лори мог встречаться только с младшими детьми Пауэллов и Блэквиллов, но это случалось нечасто. Появление в Гренвилл-парке такого количества гостей ничуть не смутило мальчика, в отличие от его отца. Диана обещала почитать с ним новые сказки. Бет он учил стрелять из лука, а две старшие девушки расспрашивали его о том, чему он хочет учиться, когда вырастет, и выражали надежду, что из него когда-нибудь выйдет блестящий генерал. В последнее время мальчик бредил Индией, и Бланш, чей отец был офицером, могла много порассказать ему об этой стране. На террасе леди Гренвилл сидела за круглым столом в обществе своей тетки, миссис Рассел и миссис Рейвенси. Дамы наблюдали за молодежью и обменивались замечаниями. Леди Боффорд пожелала узнать больше о каждой из девушек, и Эмили лукаво посмотрела на тетушку. Не иначе та опять присматривает героинь для своих романов. Леди Гренвилл порой очень хотелось поделиться с подругами секретом леди Боффорд. Она часто представляла себе, как они будут поражены известием о подлинной личности мистера Мартинса, но сдерживала себя, так как обещала тетушке молчать. «Кое-что мне удалось узнать из писем родителей этих девочек, о некоторых пришлось навести дополнительные справки, но в целом их истории похожи», — рассказывала Агнес. «Они происходят из семей с более чем скромным достатком, некоторые из которых когда-то были богаты и родовиты, но по тем или иным причинам лишились прежнего блеска. Мать мисс Гунтер вышла замуж против воли родителей, которые прервали с ней всякие связи. Блестящий офицер покорил ее сердце, но очень быстро проиграл приданое. Бланш — единственная дочь Гунтеров, и матушка мечтает, чтобы девушка не повторила ее судьбу, поэтому и направила ее в Торнвуд. Как она искренне написала в своем прошении принять Бланш, ее дочь хотела бы вырваться из оков бедности, но помочь ей в этом могут лишь собственные таланты. Мисс Гунтер — весьма одаренная девушка, но несколько высокомерна и упряма. Она быстро справляется с заданиями, которые ей поручают, но не склонна помогать подругам. В отличие от Бет, чей отец — помощник викария где-то на севере, Она с детства насмотрелась на убогую жизнь фабричных работниц и научилась состраданию. Она слишком хрупкая, чтобы жить в дымных городах там, на севере, заметила леди Боффорд. Лучше бы ей остаться в Торнвуде. Судя по тому, как она обращается с Лоренсом, из нее со временем получится прекрасная учительница или гувернантка. Или она может работать в больнице, вступила в разговор Эмили, которая была более или менее осведомлена о семейных обстоятельствах большинства учениц Агнес. Я так обрадовалась, когда в Торнвуде появилась своя больница. Это значит, что наши девушки после окончания пансиона могут найти там свое место. Доктор Вуд занимается с ними и сможет отобрать тех, кто проявит особые способности к медицине. «Как, например, мисс Клифтон, ее отец доктор», — подхватила миссис Рейвенси. «Увы, человек блестящих способностей погубил карьеру, предавшись известному пороку — пьянству. Кроме Поли в семье еще четверо детей, и они едва ли не голодают. Их мать помогает отделывать шляпки местной модистки, а старшие девочки вынуждены сидеть с чужими детьми. Доктор Сайкс знаком с доктором Клифтоном, и это он предложил прислать Полли в Торнвуд и даже заплатил за первый год ее обучения. Видно, что отец занимался с ней, когда его дела шли лучше. Но все же ее образование полно пробелов, которые мы постараемся заполнить». «А что с Дианой?» — продолжала расспросы тетушка Розалин. «Девочка как будто мила и приветлива, но внешность ее невыразительная. Она кажется ничем не примечательной, в отличие от трех других юных леди. Мать Дианы, мисс Кроу, никогда не была замужем». «О!» — только и воскликнула миссис Рассел. А леди Боффорд заинтересованно посмотрела на Агнес в ожидании продолжения истории, которая могла оказаться заурядной, а могла быть весьма любопытной для будущих читательниц мистера Мартинса. Мисс Кроу служила гувернанткой, и девочка — дитя ее любви к сыну хозяйки. Конечно, их связь не могла окончиться браком. Миссис Рейвенси взглянула на лужайку, где Диана болтала с мисс Роули. Ей отказали от места, и бедной женщине пришлось давать уроки музыки, с ребенком ее не взяли бы ни в один дом. Когда Диана подросла, ее не захотели принять те пансионы, которые могла оплатить ее мать. Незаконно рожденный ребенок, увы, часто становится изгоем. Разумеется, я бы и не подумала отказать мисс Кроу, и девочка приехала в Торнвуд, а ее мать снова устроилась гувернанткой в состоятельную семью. «Печальная судьба», — вздохнула миссис Рассел. «Если другие девочки и происходят из бедных семей, у них все же есть отцы, а на бедную мисс Кроу всегда будут смотреть свысока. Если бы у нее хотя бы было приданое с хорошим образованием и манерами, она могла бы рассчитывать на приличную партию». Эмили не стала объяснять почтенной леди, что Торнвудский пансион задумывался как раз для того, чтобы дать девушкам возможность выбирать иной путь, кроме замужества и места гувернантки. Она не поняла бы такого вольнодумства. Миссис Рейвенси сочла необходимым ответить. «Не так давно умерла тетушка Дианы, владелица небольшой чайной лавки. Она страдала от опухоли в животе. Боли так мучили ее, что она предпочла покончить с собой, нежели медленно, день за днем, умирать от болезни. Все свои деньги она завещала младшей сестре, матери Дианы. К этим деньгам мисс Кроу решила не прикасаться до тех пор, пока дочь не получит образование. Тогда Диана сама сможет решить, использовать ли их на какое-то дело или наследство станет ее приданым. «Девочке повезло. Ее мать — мудрая и заботливая женщина», — заметила леди Боффорд. «Пусть у нее и нет отца, мать, очевидно, постаралась заменить ей обоих родителей». «Вы правы», — согласилась директриса. «У Дианы легкий нрав. Она не кажется обозленной на весь мир. Но она не отличается особыми талантами и вряд ли сможет открыть собственную лавку или кондитерскую. Лучше всего ей в положенное время выйти замуж за достойного человека, и она превратится в примерную жену и мать. Я уверена в этом. Дамы согласились с тем, что не каждая девушка способна самостоятельно выстраивать свою судьбу, и некоторое время рассуждали на эту тему, когда их беседу прервал лорд Гренвилл. Уильям вышел на террасу и замер в растерянности. Похоже, он совершенно забыл, какое количество дам пребывает в его доме. После неловкого приветствия он явно собрался спастись бегством, но миссис Рейвенси обратилась к нему. «Лорд Гренвилл, неужели вы не останетесь хотя бы на четверть часа? Нашу женскую болтовню давно пора разбавить порцией мужского здравомыслия. К тому же я хотела узнать ваше мнение о новом Билли. Как вы полагаете, он поможет сделать жизнь рабочих хоть немного полегче?» Эмили на мгновение позавидовала Агнес, той легкости, с которой та обратилась к Уильяму. Сама леди Гренвилл не всегда могла найти нужные слова, чтобы удержать супруга, если тот собрался оставить ее. Лорд Гренвилл не стал искать предлогов для того, чтобы избежать разговора, и послушно уселся рядом с миссис Рейвенси. Эмили тоже хотела спросить мужа о недавно принятом Билли, и вскоре они уже серьезно беседовали втроем, а две старшие дамы снова заговорили об ученицах Агнес и их видах на будущее.